Бачилай приближался. «Пора бросать футляр», — подумал он. «Он слишком для меня тяжел». И тут же эту мысль отверг. «Фанфан не сдается», — гордо сказал он себе, и в тот же миг утратил почву под ногами и рухнул в воду. Темза! Ах да, ведь поблизости от Вуди-Хилл протекает Темза. Тюльпан глотнул изрядно, но все же вынырнул с футляром, взмахнул рукой, пытаясь ухватиться за берег ветви, и снова погрузился. Двумя ногами оттолкнулся от дна, вылетел на поверхность и во что-то врезался головой. Ухватившись рукой, понял, что это лодка. Бросил в нее футляр, потом и сам свалился внутрь. Лодка была привязана к какому-то колу, который тюльпан выдернул из донного ила. У него нечем было перерезать веревку. Течение Темзы подхватило лодку, отнеся от берега, к которому уже примчалась свора псов. Тюльпан слышал их лай, но ничего не видел. Когда поток отнес его уже почти на середину Темзы, во тьме вдруг вспыхнула длинная цепь белых вспышек из оружейных дул. И он упал навзничь на дно лодки, с одной пулей в бедре и с другой пулей в шее, уже не чувствуя, как кровь течет из ран, поскольку сразу потерял сознание. Эверетт Покс практически никогда не пил. А тут он начал пить в полдень, едва вернувшись в таверну «Проспект оф Уитби». До этого часа два был в городе. Те, кто видел, как он возвращается домой, заметили, что шагает как лунатик. «Проспект оф Уитби» теперь заперт, окна закрыты ставнями, внутри темнота. Эверетт Покс вернулся домой с длинным свертком под мышкой. Дома достал оттуда три большие церковные свечи, поставил их в горшки, из которых вырвал цветы. Свечи зажег и теперь смотрел, как трепещет их пламя, и пил, и пил. Лестница в таверну заскрипела под тяжелыми шагами, и за Эвереттом Поксом появилась Аврора Джонс. Как она неузнаваемо переменилась, теперь стала едва ли не стройной, только взгляд уже не так смел и радостен. Аврора причесана, вымыта и одета в черное. Аврора Джонс поселилась в проспект оф Уитби. Так захотела Анжела, поскольку Аврору Джонс любил Невью, и поскольку Невью рад был бы видеть, что Аврора Джонс доживает свой век по-человечески. Аврора заняла комнату, в которой жил Невью. Аврора Джонс больше не пьет, но сегодня, как и Эверетт Покс, идет к стойке и наливает стакан джина. «Тебе не нужно было ходить в Олд Бейли, Эверетт», — сказала Аврора. «Я должен был это сделать, должен был быть рядом с ней. Она и сквозь стены чувствовала, что я рядом. Я там молился, знаешь, я так ее любил». «Сегодня был ее последний день», — хмуро сказала Аврора, имея в виду, что утром, после бесконечно долгого процесса и после невообразимых мук, Труди Вермонт была повешена. Не сказала ни слова, не назвала ни одного имени. «Я знал, что она все равно умрет, но не могу себе простить, что это случилось так и по моей вине», — сказал Эверетт Авроре. Сказал спокойно, даже рассудительно. Плакал он только в душе, а делал странные вещи, вроде покупки трех церковных свечей, которые теперь светили во тьме его сердца. «А почему три свечи? Гарри Латимор? Но он же не умер, Эверетт?» «Нет, Гарри не умер. В тюрьме он сошел с ума и теперь сидит на цепи в Олд-Ньюгейт. Тело его еще живет, но душа мертва. Это свеча за погибшую душу Гарри Латимора». А вот на улице перед таверной появилась Анжела. Она тоже вся в черном, и ее зеленые ясные глаза заплаканы. Анжела теперь чуть не каждый вечер ходит на берег Темзы и бросает там в воду какой-нибудь цветок, розу, фиалку, пион по сезону. Если не достать цветок, бросает в воду бусины, потому что в Темзе покоится Невью, потому что Невью поглотила Темза. Они узнали это от инспектора Стоунвелла, приятеля Авроры Джонс, которая ходила к нему узнать, что случилось. Лодка, в которой Фанфан бежал из Вудихилл, была найдена в Темзе вверх дном. Это часто случается с теми, кого вдруг захватит морской прилив.